При описании осады Пскова в источниках встречаем известие о коварстве, которое употребил Замойский, чтобы лишить жизни князя Шуйского. К последнему явился из польского стана русский пленник с большим ящиком и письмом от немца Моллера, который прежде был в царской службе. Моллер писал, что хочет передаться к русским и наперед посылает свою казну. Просил Шуйского отпереть ящик, взять оттуда золото и беречь его. Но Шуйскому ящик показался подозрителен. Он велел открыть его бережно искусному мастеру, который нашел в нем заряженные пищали, осыпанные порохом. Баториев-историк Гейденштейн говорит, что Замойский позволил себе этот поступок из мести русским, которые напали на знаменитого впоследствии Жолкевского во время перемирия, заключенного для погребения убитых. Что касается пленных, то мы видели, что в сношениях московского двора с литовским каждое из двух государств обыкновенно требовало возвращения свободы пленным с обеих сторон, когда считало это для себя выгодным, то есть когда имело пленных меньше, чем другое государство, и всякий раз последнее не соглашалось на это освобождение, и дело оканчивалось разменом и выкупом, или, если не соглашались в цене выкупа, то пленные оставались умирать в неволе. Иногда пленные отпускались в отечество с тем, чтобы собрали окуп за себя и за товарищей. Смоленский наместник писал в 1580 году аршанскому старосте, что вышел из Литвы на окуп, на веру государя великого князя, сын боярский Сатин, а товарищ его Адоевцов остался в плену у виленского воеводы. Теперь Сатин приехал в Смоленск с окупом, привез за себя и за Адоевцева 250 рублей денег, 40 куниц, лису черную и 2 бобра черных. В походах на литовские области иногда отпускали пленных на свободу вследствие религиозных побуждений. Так под 1535 годом летописец говорит: «Посылал князь великий воевод своих на литовскую землю. Они многих побрали в плен, но многим по своей вере православной милость показали и отпустили. Также церкви Божией велели честно держать всему своему воинству и не вредить ничем, ничего не выносить из церкви». Мы видели, что при заключении мира со Швецией московское правительство выговорило, чтоб шведы своих пленных выкупили, а русских отпустили без вознаграждения. Что касается до участи татарских пленников в описываемое время, как в малолетство Иоанна IV, так и при его совершеннолетии, то мы находим в летописях страшные известия. Под 1535 годом говорится: «Посадили татар царя Шикалея в Пскове 73 человека в тюрьму на смерть, в том числе 7 малых детей, а в Новгороде 84 человека. В продолжение суток они перемерли. Только 8 человек остались живы в тюрьме, не поены, не кормлены много дней. Этих побили, а женщин посадили в другую тюрьму полегче. В следующем году архиепископ Макарий выпросил этих женщин на свое бремя и роздал их священникам с приказанием крестить их в христианскую веру. Священники начали выдавать их замуж, и они были очень усердны в вере христианской». Под 1555 годом читаем: «Давали дьяки по монастырям татар, которые сидели в тюрьмах и захотели креститься, а которые не захотели креститься, тех метали в воду. В 1581 году, во время войны со Швецией, царь велел казнить шведов, которые будут приведены в языках. Царь позволил литовским пленным, взятым в Полоцке, видеться с литовскими послами, но с условием, чтобы они при этом свидании говорили по-русски, а не по-польски. Что же касается до пленников малозначительных, то их дарили и продавали. Мы видели, что в 1556 году царь запретил продавать шведских пленников в Ливонию и Литву, позволив продавать их только в московские города. Однажды царь послал хану в подарок красного кречета до двух пленных литовцев, королевских дворян. Из сношений с Крымом узнаем, что ханские гонцы и купцы, приезжая в Москву, покупали литовских и немецких пленников, человек по 15 и 20. Эти пленники по их неосторожности убегали от них дорогою, а потом они докучали об этом государю и приказным людям били челом, чтоб беглецов отыскивали. Однажды царь писал хану: «Твои гонцы покупали на Москве полон литовский и немецкий. Мы велели дать им нашу грамоту в Путивль к наместнику о пропуске этих пленных. Но наместник задержал из них 17 человек, пленных литовцев и немцев, да женщину, которая сказывается русскую, потому что в пропускной грамоте эти 15 человек не написаны. Гонцы твои сделали нехорошо, что вели полон лишний, грамоты нашей пропускной не взявши». Нагаи также покупали пленных в Москве. Царь писал князю Измаилу: «Твоему человеку дали мы 50 рублей покупать, что тебе нужно, и полон немецкий покупать позволили ему, сколько тебе надобно».